Глава 25. Ловля в мутной воде. После приезда Павшук сразу направился на автовокзал, чтобы выяснить отправление завтрашнего рейсового автобуса на Волжанск. Затем вернулся и занял все тот же пустующий номер в хотеле, так как особого наплыва постояльцев не наблюдалось. Пообедал внизу, в кафешке, поднялся на второй этаж и постучался в соседний номер. «Открыто!» – услышал Владимир знакомый тенор. Он зашел. Кайнов сидел возле открытого окна. Перед ним лежали листочки с записями и схемами, которые он сразу убрал в выдвижной ящик тумбочки. Они поздоровались. Перемолвились двумя-тремя фразами. И Павшук предложил. «Слушай, жарище невозможное. Давай возьмем пивка для рывка». Иван хмыкнул. «Нет вопросов. Я разве против дружеской беседы?» Поначалу Павшук решил до поры ничего не выпытывать у следователя о его делах и принялся рассказывать о поездке на гряду. Поведал о странной истории с самосожжением людей. «Ты мне скажи, как разумный человек, что все это значит?» Следователь слушал внимательно. Видимо, это было ему каким-то образом интересно. После задумчиво промычал. «Не верю в сказки из Тернета про самовоспламенение. Там брехня на брехне и брехней погоняет. Зато космиты вызывают у меня большие подозрения. Не знаю только, как к ним подобраться, что они собой представляют». Владимир кратко и с юмором обрисовал обстановку, царящую в лагере. После добавил. Белоус обещал еще развалины древнего храма показать. «Ну-ну, руины колхозной свинофермы», — с угрюмым смешком проскрипел Каинов. «Как ферма?» — опешил журналист. И тут же переменил тему, горя подспудным желанием выудить что-либо интересное у следователя. Хоть бы намекнул, что за дело. Честное слово, не проболтаюсь. «А-а, вы, журналюги, ради красного словца не пожалеете отца. Помнишь, что недавно сказал наш президент? Не делать шоу из всякого уголовного дела. Не поверишь, даже согласен на такие муки, как отказ от написания материала раньше времени». Коли скажешь по секрету. Промычал вновь Иван. Я тут неофициально, поэтому признаюсь тебе кое в чем. Тут ведь полный беспредел на дорогах. За последние годы произошла серия убийств с грабежами и сплошные глухари. Областное начальство на взводе из-за того, что постоянно названивают из Москвы о ходе следствия, а хвастаться нечем. Меня отстранили, так как не уложился в сроки расследования. Вот я и взял отпуск, чтобы приехать сюда. Уж сильно задела профессиональную гордость. Неужели не найду концы в этом криминале? Нет, я обязательно поймаю этих негодяев. Что, совсем никаких зацепок? Жертвами становятся те, кто отправляется отдыхать в Сочи, либо в другие места на Черном море. Причем валят не только зажиточных людей на крутых иномарках в темное время суток. Преступления совершаются на безлюдной трассе. Картина почти всегда одинакова. Владельцы авто останавливаются на дороге из-за проколотых колес и тут же на них нападают. Версий много, однако основная действует банда из 2-3 человек. «Прямо компьютерная игра GTA», — оборонил Павшук. «Как насчет подсадных уток?» Каинов безнадежно махнул рукой. «Не получается. Будто чувствует, на кого можно нападать, а на кого не стоит. Без сомнения, орудуют ушлые бандюганы, у которых есть наводчики из персонала автостоянок или кафе возле дорог. Проверяли всех подряд, включая местный криминалитет. Бестолку. Я прикидывал по часам, исходя из данных камер наблюдения на стационарных постах и выводов патологоанатомов о времени убийств. Получается, нападение происходит через час-полтора после того, как машину жертвы засекают на посту ГИБДД, расположенном на границе двух областей. Водители едут ночью, надеясь быстро проскочить несколько десятков километров до райцентра Камышенко. Тут их и поджидают. Да на каждом повороте гаишника не поставишь. В прошлом году полиция даже предупреждающие битборды поставила на трассе. Хотя кто их читает в темноте? «Чем проколоты колеса?» – вставил журналист. «Трассологическая экспертиза показывает, что, видимо, на дорогу, скорее всего, клали доску с крупными гвоздями. Обычно на джипах очень твердая резина, но эти хитрованы улик не оставляют. Характерная форма разрыва на шинах показывает, что это не просто гвозди, а крупные кованые штыри. Начать следствие по горячим следам не удается. Почти всегда машины и трупы находят лишь на следующее утро случайные водители. Не совсем понял. От Лещева до федеральной трассы нет дорог. И по расстоянию около десятка километров. В степи преступники остерегутся проскочить незамеченными. Днем увидят, ночью тоже огни фар выдадут. Впрочем, я ездил до лагеря космитов и могу сказать точно. Дальше к федеральной трассе, ведущей к городу Камышенко, невозможно проехать из-за сплошных оврагов и ложбин. Возможно, не там ищешь. «Ха!» — воскликнул Каинов. «Забыл, что у твоих космитов есть патриот, который везде проползет!» Но после согласился. Конечно, все слишком запуталось. Утром ездил на место преступления, разговаривал с коллегами. Они отмалчиваются. Хотя выяснился любопытнейший факт. Обнаружен отпечаток обуви. Женской туфли здоровенного размера. Мало того, судя по манере убийства, женщина – настоящая профессионалка. Удары одним и тем же ножом наносятся вот так. Каинов показал движение ладонью в направлении под ребра. Значит, преступница имеет понятие, как правильно вонзить нож, чтобы наверняка. Так действует спецназовец или сотрудник особых подразделений. Но чтобы баба, причем она левша. И я вот что обнаружил в канаве. Сверкнула на солнце в дорожной пыли. Не всегда мои коллеги соскари все тщательно досматривают. Иван полез в карман и вытащил. Пораженный Владимир сразу узнал перламутровые клипсы с черно-белыми рыбками инь-янь, которые вряд ли часто встречаются у женщин. Он поднял глаза на Каинова. Не поверю, что она убийца. Следователь ощерился в кривой улыбке. Ну, в тихом омуте иногда такая рыбка возится. Не поверишь. Иногда теперь, мне кажется, я ближе к разгадке, чем когда занимался данным делом официально. Но я тебя удивлю еще больше. Иван снова ухмыльнулся. Последняя, третья жертва, толстый бизнесмен из Самары Богатов, была оскоплена. Уж не маньячка ли она? Оба услышали в коридоре скрип половиц. Каинов резво бросился к двери, рванул ее на себя и застал оторопевшую сотрудницу гостиницы ту самую рыбу. Она пролепетала. «Искала вашего соседа по номеру. Он брал электрочайник, и я услышал его голос. У вас!» Женщина обратилась к Павшуку. «Еще нужен электрочайник? Заодно хочу уточнить, вы выезжаете завтра? У вас срок пребывания в гостинице заканчивается». Журналист прикинул, уезжать? Или я еще не все знаю об этих загадочных местах? Посмотрел на горничную и произнес. «Пожалуй, завтра уеду». Затем повернулся к Каинову. «Пойду к себе в номер. Завтра рано вставать». Примечание. GTA. Grand Theft Auto. Компьютерная игра, где игрок выполняет задания криминального характера. Угоны, ограбления, перестрелки с полицией. Под ее влиянием банда в Подмосковье совершила ряд немотивированных убийств автомобилистов.